Глава третья. Павел Сергеевич несколько лет тому назад вышел на пенсию и больше не занимался делами. Они с женой приобрели маленькую дачу неподалеку от моря и фактически переехали туда, оставив квартиру детям. Дочь Егорова, полная неприятная в общении блондинка, дала Александру мобильный номер отца, и вскоре Пименов услышал бодрый голос бывшего адвоката. «Кто это там не дает мне покоя?» «Александр Пименов». С журналистом Егоров встречался неоднократно. Для журналистских расследований парню часто требовались его советы. «Тебе-то я всегда рад», — услышал молодой человек. «Подъезжай ко мне. Садись на маршрутное такси и выходи в поселке Дубовое. Я тебя там встречу». Александр так и сделал, и вскоре уже сидел в салоне стареньких «Жигулей» Егорова. Машина помчалась вдоль речки с желтоватой водой, берега которой густо заросли камышом. «Воздух, фрукты, солнце, море. Что еще надо для полного счастья?» — вещал адвокат, стараясь не раздавить мелкую лесную живность, то и дело лезшую под колеса. «Я тебя сейчас таким чаем напою. Закачаешься? И мед свой. Звучит заманчиво», — облизнулся Александр. «То-то. Потом о делах. Согласен? Не возражаю». Автомобиль притормозил у деревянного забора. Зеленые кроны плодовых деревьев почти скрывали игрушечный домик. Старик с гордостью распахнул калитку. «Заходи, любуйся». Контраст между участками Вандышева и Егорова был поразительный. Однако крохотные грядки юриста тоже поражали взор своей красотой. Кроме того, это была теплая красота. Каждому растению старики отдавали всю свою любовь, и это бросалось в глаза. Супруга Полина Петровна суетилась на веранде, оплетенной лозами винограда. «Я свеженьких блинчиков напекла», — сказала она. «Как раз с метком и покушайте». Пименов не ощущал голода. Виктория заставила его съесть несколько тостов с икрой. Но отказать таким радушным хозяевам было выше его сил. От чашки с чаем исходил умопомрачительный запах. Павел Сергеевич заметил блаженное выражение на лице парня. «Я же тебе говорил». Александр съел несколько блинов и с огромным удовольствием, а уж чай доставил ему истинное наслаждение. Когда тарелки опустили, юрист обратился к гостю. «Теперь рассказывай». «В моей квартире недавно был найден труп адвоката Ланового», — выпалил молодой человек. Старик откинулся на стуле. «То есть как?» «А очень просто». Александр криво усмехнулся. «Мать в тот день дежурила, и преступник, видимо, об этом знал. Оставалось выманить из дома меня, что ему блестяще удалось. На мой электронный адрес пришло письмо от девушки, якобы горевшее желанием встретиться со мной в кафе «Вязы». Разумеется, она не явилась. Когда я вернулся, застал у себя дома нежеланного гостя, застреленного из пистолета. Сначала в милиции пытались обвинить в убийстве меня, но, к счастью, нашлись свидетели, видевшие, как я коротал время возле кафе в ожидании прекрасной незнакомки. Вот и все. Тем не менее, следователь не спускает с меня глаз, и мне нужно найти убийцу Ланового и спросить его, почему он избрал для своих шуточек именно мою квартиру. Старик очень внимательно его слушал, только подергивавшаяся щека выдавала напряжение. «И ты хочешь, чтобы я просветил тебя относительно Ланового?» — спросил он. «Да, может, тогда мне станет ясно, кто же его убил и за что». Егоров покачал головой. «Такого типа мог убить кто угодно, пренеприятная и крайне криминализированная личность. Впрочем, все по порядку. Слышал о такой преступной группировке «Дакар»?» Александр кивнул. «Кто же о ней не слышал?» Егоров огляделся по сторонам, словно кто-то мог подслушать их разговор. Лановой стоял у самых истоков зарождения этой банды. «Ну, обо всем по порядку. В 90-е годы в перестраивающемся на ходу Крыму возникло несколько небольших бригад. На самом первом этапе, наверное, еще нельзя было назвать их ни устойчивыми, ни достаточно организованными преступными группировками, хотя совершаемые ими действия отличались особой дерзостью, противоправной тяжестью и подготовленностью, как мы писали об этом в протоколах. Одну из банд возглавлял некий Федор Клоков. Он был личностью весьма известной. Достаточно сказать, что на его смерть откликнулись многие крупные газеты, причем не только местные крымские, но и столичные, даже московские. И, согласно этим статьям, перед нами предстает отнюдь незаурядный человек. Что ты о нем знаешь? Пименов пожал плечами, только о его бандитской деятельности кое-что. Впрочем, он бывший спортсмен и, кажется, даже имел награды. Егоров кивнул. Правильно, но этого маловато будет. Некогда Федор Клоков окончил ленинградскую мореходку, но карьеры морского волка не сделал. Работал всё-навсё на буксире в Южноморске. Зато страстно увлекался спортом и, прежде всего, только что вошедшим в моду карате. Один его приятель рассказывал, что Федор отлично владел ударом ногой, был обаятельным и очень щедрым, особенно после хорошей порции спиртного. До того щедрым, что запросто мог бы подарить тебе новый «Мерседес». Однако даже самые близкие друзья его побаивались. Пьяная щедрость соперничала с предательством, слезы жалости с неуемной жестокостью. Жену и детей он держал в черном теле и бил без всяких к тому причин. Его боялись и старались не связываться. Кстати, знаешь, почему ему дали кличку «Отец»? Александр покачал головой. «Нет. Роман «Крестный отец» был его настольной книгой. Он во всем стремился подражать Дону Корлеоне. Он понял этот роман по-своему. Власть там, где сила. А силой Федор славился не только на нашем полуострове. В драке он не боялся убить соперника. Наоборот, считал это первым условием для достижения победы. Если тебя все будут бояться, кто же рискнет перейти тебе дорогу? Мастерство свое Федор всячески укреплял и оттачивал. В начале 80-х он уже обладал черным поясом. Как говорили, был первым в Союзе, достигшим такого уровня, и одним из первых же тренеров-нелегалов. Подпольные залы, где он учил молодежь, скрываясь от представителей правоохранительных органов, были, по некоторым свидетельствам, забиты до отказа. Ученики и стали первыми называть его отец. В конце концов, над отцом сгустились тучи. Твоя мать наверняка помнит период, когда по всей стране громили школы и кружки восточных единоборств, и, справедливо опасаясь разделить участь таких же педагогов-новаторов и отправиться в места не столь отдаленные, Клоков покинул Южноморск и устроился егерем в лесничестве. Дальнейшая его биография полна разночтений. Согласно одной версии, в конце 80-х, в разгар кооперативного бума, спустившись с гор, каратист собрал небольшую бригаду и обложил данью южноморских уличных торговцев и мелких цеховиков. Согласно другой, почти героической, каратист был поражен размахом мелкого рэкета в родном городе и поставил своей целью полностью искоренить его. Он предлагал предпринимателям охранные услуги, решение проблем с долгами, неплатежами и так далее. «Но вы же знаете, как все было на самом деле?» — с интересом спросил журналист. Собеседник крякнул. «Разумеется. В своем лесничестве он организовал самые настоящие сходники для нужных людей, среди которых вертелся и молодой юрист Виктор Лановой. Его приятель Михаил Бартнев, один из приближенных отца, возил Виктора поохотиться. Охота удавалась на славу, однако кое-какие разговоры вначале пугали Ланового. Он понимал, на его глазах формируется крупная банда. Еще не поздно было слинять, однако запахло такими огромными деньгами, что Виктор сломался. Федор предложил ему стать его личным консультантом и тот не отказал. В 92-м году Клоков вышел из подполья, подмял под себя несколько более мелких бригад и развернул свое жизненное пространство до размеров целого города. Однако на его пути встал довольно сильный конкурент – Малов, имевший высокого покровителя в Санкт-Петербурге. Его фамилию называть тебе не буду, она слишком известна. Сейчас на политической арене подвизается сын этого деятеля. Зачем тебе неприятности? Фёдор решил выждать. Что-то подсказывало ему. Удача на его стороне. Когда по телевизору показали репортаж об убийстве этого санкт-петербургского чинуши, Клоков решил, у него развязаны руки, и нанес удар по своему главному конкуренту. Среди бела дня к одному из городских спортзалов, служившему также штаб-квартирой спортсменов и туристов, подъехало несколько машин с клоковскими боевиками. Вооруженные цепями и металлическими прутьями, они ворвались в помещение и принялись жестоко молотить всех находившихся в зале. Для бригады Малова это было полной неожиданностью. Сломив их сопротивление, люди Фёдора разгромили офис и круто покалечили всех, включая самого главаря, который с тяжелыми увечьями попал в больницу. Понятно, что после этого отец стал единственным полноправным хозяином города. Его власть над Южноморском вскоре признали главари могущественных криминальных группировок в обмен на союзнические отношения, которые установил с ними Клоков. Фёдор сам вызвал главарей, накрыл для них поляну и заявил: «Пришла пора зарыть топор войны. Слишком много чужих тянет руки к нашему месту. Крым для нас с вами, то есть для крымчан». В криминальной иерархии Крыма господин Клоков занял первое место. Другие бандиты взирали на него с завистью и уважением. Многие мечтали смести его, однако понимали, сейчас их силы не равны. Фёдор почувствовал себя королем. От прежнего тренера осталась стрижка под бокс, немного искривленный нос да парочка шрамов. Изъяны во внешности ему нисколько не мешали, как и полное отсутствие вкуса. Фёдор одевался в модные костюмы ведущих брендов Франции и вообще обожал эту страну, где одно время скрывался. Однако эта продукция смотрелась на нем весьма мешковато. О жене, Полине и своих детях Клоков всегда отзывался с любовью и уважением, хотя все, в том числе и Полина, знали, любовниц у него немерено. Молоденькие искательницы приключений и больших денег так и льнули к нему. Кстати, именно Лановой посоветовал Фёдору организовать вот такой бизнес – поставлять юных леди в дома терпимости, на восток. Это приносило его казне немалые доходы. Туда капали грязные деньги от наркоты и черного риэлторства. Вот в этой области Лановой оказался поистине незаменим. «У вашего незваного гостя руки по локоть в крови». «Как это?» — не понял Пименов. «Связи отца протолкнули его в депутатское кресло», — пояснил Егоров. И Виктор придумал такой хитрый ход. Одиноких и больных стариков он принимает вне очереди и консультирует бесплатно. По всем юридическим вопросам те повалили к нему толпами. Сам знаешь, сколько у них возникает проблем. Лановой сочувственно выслушивал их, обещал помочь, переписывал их адреса, а затем они пропадали или скоропостижно умирали, а их квартирами, неизвестно как, но вполне законным путем, завладевали всякие подозрительные личности. От продажи квартир отцу тоже неплохо перепадало, как и его верному псу. Не счесть дорогих машин, которые Клоков дарил своему адвокату. Виктор часто гостил на даче своего покровителя. Ты видел его дачу? Парень покачал головой. Бывший юрист усмехнулся. Ты много потерял. Во-первых, стоило взглянуть на сам замок на Тигровом мысу. Архитектор, которого он вызвал из Италии, интересовался, где точно находился храм Дианы, потому что отец желал строиться именно на этом месте. В легенде об Эфигении, жрице храма, приносившей путников в жертву богине Диане, ему нравилась жестокость и кровопролитие. «Ослушавшиеся меня тоже полетят с обрыва», — вещал Федор. «Саша, ты помнишь годы, когда Тигровый мыс стал местом расправ? Все пошло с легкой руки отца, и Лановой в этих казнях участвовал. А вам пришлось побывать в замке?» — с интересом спросил Александр. «Когда один мой друг, оперативник, сообщил о смерти отца, я понял, милиция вскоре нагрянет во дворец и напросился поехать с ними», — ответил Егоров. «Нас встретили морпехи при полном параде. Замок поразил меня мраморными полами и золотыми ручками на дверях из красного дерева. Когда мы вышли на улицу, я увидел мини-аэродром со спортивным самолетом. Отец часто совершал облеты территорий, которые он считал своими, просто для контроля или шутки ради. Только шуточки у него были, я тебе скажу. Бандитские, догадался журналист. Вот именно, поддакнул юрист. Летит себе на вертолете и вдруг прикажет спуститься на землю. Видите ли, отец узрел внизу каких-то людей и захотел над ними покуражиться. Если настроение у него хорошее, повезло этим людям. Федор мог и деньжат им подбросить в любой валюте. Мол, отдыхайте или работайте дальше. Я ваш царь и вас в обиду не дам. Ну, а уж если он не в духе, компании лучше бы сразу разбежаться по безопасным местам. Отцу нравилось палить из ружья. Слава богу, до смертельных случаев не доходило, но все было на грани. «А вот об ученых правду говорят?» — поинтересовался Пименов. «Или это всего лишь красивая легенда? Ведь и в наше время у Клокова оставались поклонники». Бывший адвокат почесал затылок. «В пещерном городе было дело. Только не зря одарил он тогда археологов, присылал им провизию каждый день. Они ведь заверили отца, что здесь сокрыто или золотая колыбель Христа, или сама чаша святого Грааля. Ну, он и расщедрился. Я думаю, им повезло, что в одной из криминальных разборок за передел сфер влияния Клоков подставился под пулю, иначе без чаши Грааля в руках он археологов из пещер не выпустил бы. Так бы и погибли они ни за что ни про что. Говорят, его специально застрелили представители правоохранительных органов, высказал предположение Пименов. Власти не могли допустить, чтобы оголтелый криминальный деятель полез в большую политику. Павел Сергеевич пожал плечами, сия тайна покрыта мраком. После крушения империи отца Лонового никто не трогал. Многие подельники Кумова смылись за границу. Лановой же остался и принципиально ездил по улицам без телохранителей. Выходит, кто-то все же достал его 20 с лишним лет спустя. «Месть?» — спросил Александр. Егоров отвел глаза в сторону. «Откуда мне знать?» «Кроме того, учти и следующий момент. Лановой стал частным адвокатом и продолжал вести дела клиентов. Я бы на твоем месте поговорил с людьми, против которых он действовал и чьи интересы ущемлял. За последние годы Виктор не проиграл ни одного дела. Такого просто не бывает. Прокуроры ведь тоже не дураки и не собирают улики на пустом месте. Можешь пообщаться с кем-нибудь из них. Хочешь, дам тебе телефончик надежного правоохранителя. Не помешало бы. Тогда записывай. Наталья Андреевна Боева. Фамилия, кстати говоря, вполне соответствует ее характеру. Бой-баба. И, что немаловажно, до ужаса честная. Она давно собиралась стереть Лонового в порошок, да все не выходило у нее. Вот и поинтересуешься, что она об этом деле думает. «Спасибо», — улыбнулся Пименов. «Тогда я, пожалуй, пойду». «Ступай», — разрешил юрист, — «и держи меня в курсе. Это необычная история. Я еще не слышал, чтобы чей-либо труп подбрасывали в квартиру к тому, кто даже не был знаком с убитым при жизни. Теперь услышали. Они пожали друг другу руки, и Александр вышел под лучи летнего знойного солнца. Не откладывая дело в долгий ящик, молодой человек принялся звонить Боевой, однако она оказалась занята и предложила встретиться завтра в пельменной на набережной. Тогда Пименов решил отправиться к Альфонсу Глебу, который, по утверждению Вандышевой, убил адвоката, чтобы отомстить ему за провал дела о разводе. После развода с бизнес-леди Глеб Иванчиков жил в трехкомнатной квартире в одной из новостроек города. Пименову пришлось немного постоять у двери, прежде чем хозяин соизволил ее отворить, даже не поинтересовавшись, кто это явился к нему в гости. «Вы Глеб Иванчиков?» — спросил журналист коренастого невысокого красавчика, замотанного в простыню и поэтому чем-то напоминавшего Отелло. «А ты кто такой?» — без смущения ответил Глеб. «Я по деликатному делу. Желательно бы войти. Ай, заходи». Хозяин пропустил гостя в комнату. На разобранной кровати лежала хорошенькая брюнетка с мордочкой сиамской кошечки. «Кто это?» — капризно спросила она. Иванчиков бросил ей халат. «Заткнись и иди в кухню. Я голоден. Такая худосочная, а высосала из меня все соки», — пожаловался он Пименову. Девица кокетливо покосилась на Александра, прикидывая, стоит ли он ее внимания, потом решила «нет» и, продемонстрировав гостю свою поистине ослепительную наготу, отчего у журналиста заребило в глазах, демонстративно вышла. «Она у меня с норовом», — признался Глеб. «Много денег трачу на ее шмотки, но баба стоит того». «Тратите денежки своей бывшей?» Этот вопрос привел хозяина в ярость. «А, так ты от нее? Тогда убирайся. Мы с Викторией уже решили все вопросы. Больше о ней не хочу и слышать. Вам придется встретиться с ней в милиции, лицом к лицу, если вы не расскажете мне правду», — парировал журналист. Шустрые глазенки Глеба так и забегали. «В милиции? С какой стати? Что ей еще надо? Она ведь получила, что хотела». Пименов решил не играть с ним в кошки-мышки. «Убили Ланового. Он вам знаком?» «Эту сволочь?» Парень радостно захлопал в ладоши. «И кто же мой должник?» «Как это понять?» — удивился Александр. «Очень просто. Я и сам мечтал его прикончить. Да не хватало духу. И вот нашелся храбрец. Дайте мне его адрес», — принялся поясничать молодой человек. «Я вышлю ему гонорар. Между прочим, меня прислала ваша бывшая жена», — перебил его Пименов. «Она считает, что это сделали именно вы, и хочет воззвать к правосудию, чтобы вас посадили всерьез и надолго». Лицо Глеба скривилось, будто он съел очищенный лимон целиком. «Так эта ворона думает, что его кокнул я? И почему ей все не имется? Наверное, слишком уж велика нанесенная вами обида». Парень расхохотался, громко, по-детски. «Обида? Какая обида? Она вытащила вас из нищеты, а вы ей изменяли?» Продолжая улыбаться, Глеб покачал головой. «Ты не в курсе дела, мой друг?» «Да, я знаю. Виктория любому встречному и поперечному рассказывает, как она вытащила гада Альфонса из грязи и вышла за него замуж, дала ему все на свете, а он отплатил ей черной неблагодарностью. Теперь послушай меня». Он подошел к маленькому столику, заставленному напитками, и взял бутылку виски. «Будешь?» «Спасибо, нет. А я выпью». И парень залпом проглотил целый стакан. «Так мне лучше думается. На чем же мы остановились? Вы, мол, вовсе не такой, каким она вас описывает». Молодой человек щелкнул пальцами. «Точно. Я имел свой бизнес, небольшой магазин модной мужской одежды. Я начинал с нуля, брал кредиты, много учился и только-только начал процветать и помышлять еще об одном заведении, как появилась эта Грымза. Я, видимо, имел несчастье ей понравиться, как мужчина. и Виктория буквально засыпала меня непристойными предложениями. На тот момент я не собирался связывать себя узами брака с кем бы то ни было, и так я и ответил. Однако она баба упертая. Вандышева решила заполучить меня другим путем. С ее деньгами и связями сделать это было нетрудно. Ни с того ни с сего от моих услуг отказались постоянные клиенты. Я терпел убытки, и тут-то и появились кредиторы. Конечно, Вандышева оказалась рядом со мной очень вовремя и выступила в роли моей доброй феи. Я догадывался, ее фирма хочет сожрать мои магазины. Но бороться с ней я не имел возможности. И когда она предложила мне руку и сердце, уверяя, что это единственный выход, я не стал брыкаться. Так мы и поженились. «И потом вы принялись ей мстить?» — Глеб пожал плечами. «Это случилось само собой. А вы бы смогли спать с бабой, лишившей вас всего, что вам было дорого? Я снял квартирку, куда водил дамочек легкого поведения, ибо от моей собственной жены-проститутки меня уже тошнило. Вероятно, тогда она и обратилась к Лановому, и он сделал пикантные снимки со сценами моих утех. На суде они сыграли решающую роль. Впрочем, мой адвокат сразу сказал, что бесполезно тягаться с Лановым. Он умеет убеждать людей различными способами, в большинстве своем криминальными. И если мы не хотим, чтобы однажды нас обоих нашли в канаве избитыми до полусмерти, надо соглашаться на все условия противоположной стороны. Он вздохнул. Юрист привел мне пару убедительных примерчиков. Один паренек решился потягаться с Лановым и горько пожалел об этом. Теперь он передвигается, сидя в инвалидной коляске, а прежде ставил рекорды в беге на короткие дистанции. И я стукнул кулаком по столу. Пусть эта Мегера подавится разводом и своими деньгами. Она бросила мне $1000, как собаке кость. Поверь, мой магазин, который Виктория сожрала, стоил гораздо дороже. Он вновь потянулся к бутылке. Пришлось мне прихватить с собой ее колье, как компенсацию. Но почему она прислала тебя? Ты юрист? Я журналист. Вандышева читала мои репортажи и пожелала, чтобы я нашел убийцу Ланового. Глеб сочувственно хмыкнул. Неблагодарно это дело. Виктора могли убить как обиженные им порядочные люди, так и его криминальные дружки. Почти весь город знает, что этот адвокатишка занимался наркотой. Уж больно хорошо это дело было поставлено у его бывшего хозяина Клокова. Пусть пара-тройка воротил из числа их приятелей и смылась за границу, но на нашем полуострове остались их крупные клиентские базы и связи. Попробуй копнуть в этом направлении. Он немного помолчал. «А что до меня и моей женушки? Если ты мне не поверил, можешь рыть под меня и дальше. Но я чист и готов предоставить тебе свидетелей, хотя и понятия не имею, когда именно прикончили эту сволочь. В последнее время я практически не оставался в одиночестве, так что тут ей ничего не обломится. Ну, бывай, заходи, если что». Пименов кивнул ему и направился к двери. Похоже, здесь ему действительно ничего не светит. Он не сомневался, что Глеб никого не убивал. Если бы ему представилась возможность, он скорее отомстил бы бывшей жене. Виктор Лановой всего лишь выполнял ее поручение, за которое ему щедро заплатили. Нет, надо поискать другого кандидата на роль убийцы. К остановке подошел маршрутный автобус. Александр сел в него и поехал домой. Он очень устал за несколько последних дней. Они выдались совершенно сумасшедшими и хотел выспаться. А на завтра у него запланирована встреча с прокурором Боевой. Саша надеялся, что она расскажет ему много интересного. Жара совсем сморила молодого человека. Он завидовал людям, предусмотрительно взявшим отпуск летом. По логике вещей, все, кто живет у моря, должны летом отдыхать, исключая тех, кто гребет деньги лопатой именно в это время года. Расстегнув ворот рубахи, Александр вошел в подъезд, надеясь, что здесь будет попрохладнее. Однако воздух, пахнувший кошачьей мочой, отнюдь не освежил его. Пименов достал ключи от квартиры и с тоской подумал. Мать, наверное, уже у родственников в деревне. Она оставила ему массу продуктов, придется готовить самому. А это занятие он терпеть не мог. Журналист уже собрался было вставить ключ в замочную скважину, как вдруг услышал приятный мужской голос. «Добрый вечер. С работы?» Пименов оглянулся. Ему улыбался молодой парень, его ровесник, новый сосед по лестничной клетке. Вот уже несколько месяцев он снимал квартиру напротив у тети Дуни. Похоронив мужа, она переехала к дочери в другой город и лишь изредка наведывалась сюда за деньгами. «Добрый вечер», — приветливо откликнулся Александр. Новый сосед ему нравился. Он, по всей видимости, жил один, редко приводил сюда знакомых девушек, а его рубашки поражали не только своим фасоном, как и костюмы. Все это было куплено в дорогих магазинах, но и чистотой. Серебристый Volkswagen бесшумно скользил по асфальту, когда сосед садился в свою машину и ехал по своим делам. Его красивое лицо с правильными чертами всегда озаряла белозубая улыбка. Пименова интересовало, где работает этот парень. Однако они были слишком мало знакомы, чтобы завязать подробный разговор. «Вы отправили маму на отдых?» — спросил молодой человек. Александр опешил. «Откуда вы знаете?» Она спускалась по лестнице с двумя чемоданами, когда я предложил подвезти ее до вокзала. Я очень рад, что помог ей. По всей вероятности, она хотела сэкономить на такси. Журналист улыбнулся. Он хорошо знал свою мать. «Вполне возможно. Если вы один и никуда не торопитесь, может, зайдете в гости?» — предложил парень. «Я тоже один. Приготовил себе целую кастрюлю ухи и нажарил массу рыбы. Взглянул на все это изобилие и сразу понял, одному мне не справиться. Помогите мне, прошу вас!» Пименов расхохотался. «Кажется, вы обратились по адресу. Вот отлично. Я только вещи заброшу в квартиру и мигом к вам», — сообщил журналист. «Жду», — бросил сосед. Александр поставил сумку в прихожей и прошел в ванную, придирчиво осмотрев себя в зеркало. Прическа выглядела нормально, а вот под глазами у него чернели круги. Но их объясняли события последних дней. Может, взять с собой в гости бутылку? Он пошарил в буфете. Спиртного не было, ни капли. Махнув рукой, парень захлопнул дверь и позвонил в соседнюю квартиру. «Открыто!» — послышался уже знакомый ему голос. «Проходите и обувь не снимайте». Уже в коридоре умопомрачительно пахло ухой и жареной рыбой. Пименов ощутил волчий голод. Сосед вышел к нему в клеенчатом фартуке поверх брюк. «Проходите в гостиную. Кстати, я Артем. Александр». Мужчины пожали друг другу руки. «Садитесь и чувствуйте себя как дома», — предложил Артем. «Благодарю». «Что предпочитаете?» Количество напитков вызвало Сашино восхищение, как, впрочем, и манера соседа. «Можно коньячку?» Артем кивнул, и янтарная жидкость с приятным ароматом полилась в рюмки. «За знакомство?» — спросил сосед. «Давайте». «Они выпили, а теперь закусывайте, чем вашей душе угодно». Новый Сашин знакомый оказался прекрасным кулинаром. Такой ухи Пименов не ел и в рыбном ресторане. От обилия разнообразных салатов у него зарябило в глазах. «Вкусно», — отметил журналист. «Я рад», — отозвался хозяин. «Кстати, а что за неприятность произошла в вашей квартире?» «Мне неудобно об этом спрашивать, но, сами понимаете, весь подъезд так и гудит». Александр поежился. Ему не хотелось об этом говорить. «Ерунда. В моей квартире всего лишь обнаружили труп». Артем уронил ложку. Труп? И самое удивительное, что я этого человека и не знал, — усмехнулся Пименов. Парень немного подвинулся к нему. И его личность не установили? Почему же? Это был известный всему городу адвокат Виктор Лановой. Лицо нового знакомого ничего не выразило. В первый раз слышу. «А вы местный? Давай на «ты».» Артем вновь наполнил рюмки. Молодые люди выпили. «Не местный. Я из Харькова». «Зачем же ты приехал в нашу глушь?» Артем улыбнулся. «Видишь ли, у меня гостиничный бизнес. Пока что я владелец всего лишь одного отеля. Но согласись, лучше ему стоять у моря. Верно? У меня есть неплохие бабки. Если дело пойдет, куплю в вашем городе квартиру, а потом, возможно, переберусь еще куда-нибудь. Пока что меня все здесь устраивает. Отель — это прекрасно», — вздохнул Пименов. «Приглашаю тебя как-нибудь провести время в моей вотчине», — улыбнулся Артем. «Пригласим симпатичных девушек. А ты где трудишься?» «Я журналист», — ответил Александр. «Благородная профессия». Парень опять потянулся за бутылкой. «За наши трудовые будни». «Давай». Коньяк расслабил журналиста, и он начал откровенничать с новым приятелем. «Я веду журналистские расследования». Артем откинулся на спинку стула. «Это, наверное, очень интересно». «Интересно. Однако порой приходится заниматься вовсе не тем, чем хотелось бы. Одна богатая дама наняла меня для расследования убийства Ланового, как будто я частный детектив». Сосед наморщил лоб. «Почему же она не обратится в милицию? У богатых свои причуды», — откликнулся Пименов. «Это точно». Журналист не заметил, как за приятной беседой пролетело время. Когда он засобирался домой, стрелки больших часов на стене показывали уже полночь. «Совсем я тебя заговорил», — смущенно заметил Саша. Артем покачал головой. «Это я тебя заговорил». «Знаешь», — он положил руку на плечо Александра, — «у меня есть связи, деньги и транспорт. Если тебе понадобится моя помощь...» Пименов хотел было ответить, но Артем жестом остановил его. «Сейчас ничего не говори. Я же подчеркнул. Когда понадобится». «Хорошо. Спасибо». Пименов ушел от Артема в хорошем настроении. «Приятно, когда у тебя появляется новый друг».